Очнувшись в госпитале на пропахших карболкой нарах, поручик не спешил открывать глаза. Он у врагов, это ясно. Но кто он для них? Пленный беляк, которого просто поленились дострелить, или израненный товарищ? Чужая гимнастерка, чужие документы, чужая шинель с красными нашивками. Погибшего краскома наверняка знали в лицо. Первый же разговор с кем-то из сослуживцев, и законная стенка обеспечена. Умирать не хотелось, в большевистскую тюрьму тоже. Если рана не слишком серьезна, можно попытаться бежать. Перекоп совсем близко, укрепления не должны были бросить, сейчас там идет бой. Когда рядом послышался женский голос, сестра милосердия о чем-то спорила с его соседом, поручик решил поступить подобно герою авантюрных романов. Беспамятный рыцарь попал в неведомый замок, вокруг злобные сарацины. «Сестричка!» — простонал он. «Сестра!» Убедившись, что услышан, офицер резко открыл глаза. «Не помню. Нет. Кто я? Сестра, помогите вспомнить, кто?» В зрачки ударил резкий свет карбидной лампы. Вместо женского лица — неровное белое пятно. «Та не хвилюйте свой товарищу Еремеев. Свивы и серед своих. Вы ж тридцата Иркутская, а мы ваши соседи, 11-та кавдивизия. Вы у командирскому шпитале, в хирургичней». Глаза можно было закрыть. Удалось. Точнее, просто повезло. Сусиды не стали особенно интересоваться личностью товарища Еремеева. Вот и славно. Теперь бы встать поскорее. Не вышло. Исчерпал поручик свой запас удачи. Рана оказалась скверной, к тому же проснулась старая контузия. Вцепилась, затопила болью. Сесть он смог только через неделю. А еще через несколько дней, когда поручик уже пытался вставать, пришло известие о падении Крыма. Бежать стало некуда. По документам он оказался взводным. Если понижение в чине, то небольшое. Но рассчитывать и дальше на доверчивость соседей не имело смысла. Даже если не станут придираться и выпишут, выдав справку с фиолетовой госпитальной печатью. Куда ему идти? Куда ехать? Не в 30-ю же Иркутскую дивизию к тамошним фронтовым чекистам, не к ночи будь помянуты. Впрочем, помянутые не стали ждать ночи. Как-то средь белого дня они с шумом и грохотом ввалились в госпиталь, проследовав прямиком в канцелярию. Как выяснилось, тамошние писаря чем-то крупно нагрешили, но не на неблагородной ниве контрреволюции, а по более выгодной хозяйственной линии. Личный канцелярский состав погрузили в заранее пригнанные подводы, начальнику госпиталя сделали сердечный укол, а главный чекист, великан в тяжелом кожаном пальто, плюнул в пол, громогласно констатировав: «Развели, варьё, понимаешь?» Можно было перевести дух и покрепче сжать в ладони серебряную бабушкину иконку. Выручил царь космос, не подвел. Но ведь могут прийти и завтра. Разведчик весел и никогда не падает духом. На следующий день красный командир Еремеев добровольно вызвался поработать в канцелярии весь срок, оставшийся до выписки. А поскольку товарищи в черной коже не только увели людей, но и унесли часть документации, оставив после себя истинно революционный беспорядок, писарю-добровольцу предсталась редкая возможность воссоздать из хаоса космос, частью которого должна была стать его новая биография. Серебряный лик с иконки смотрел сурово и мрачно. Разведчик честен и правдив. Скаут не станет подделать и воровать документы. Русский офицер не побоится взглянуть в черный зрачок вражеской винтовки. Недаром лучших из лучших называли «те, кто умеют красиво умирать». Но поручик давно уже не был прежним. Что красивого в смерти? Что за радость быть расстрелянным у ближайшего плетня, сгинуть без толку, без пользы. Романтика смерти, она для самоубийц, чтобы победить, требуется вначале выжить. К выписке красный командир Еремеев подготовился основательно. Два комплекта документов, и оба почти настоящие. Печати, бланки, фотографии, даже всякая полезная мелочь вроде кружки с личным вензелем. Поручик не стал красть чужие жизни, он выдумал их заново, составив из обрывков разных судеб. Нет, он не создавал космос. На такое сил не хватило. Работа больше походила на занятия безумного врача, сшивавшего новое тело из расчлененных трупов. Красные мертвецы щедро делились с Беляком. Впрочем, не только мертвые. Поручик внимательно приглядывался к своим соседям, пытался копировать чужую речь, жесты, улыбку, смех. Тонкая искусственная кожа постепенно становилась прочнее, твердела, прирастала к мясу. Доктор Франкенштейн сотворил своего монстра. Мертвое тело дрогнуло, разлепило тяжелые веки, отверзло очи, радостно ощерилось, радуясь дарованной жизни. Франкенштейн улыбнулся собственному творению и пожелал монстру удачи. «Будь готов! Всегда готов!»